9. Мизонксик. Вам нужен гардероб, работающий на вас, а не наоборот? Наша система Мизонксик – основа вашего дня, созидающая порядок из хаоса. Позвольте ему заняться вашей одеждой, пока вы занимаетесь собой. Доступные варианты – снег, средняя береза, ночной дуб. Размер зависит от выбранной конфигурации. Если у вас есть вопросы, просто спорскайте. Безил выхватил у Мэтта фонарь и повел лучом по демонстрационному залу, потыкал в мебель образцы интерьеров. Тени шарахались от внезапного света. «Карл, вы меня слышите?» «Это безумие», — сказала Эмми Мэтту. «Ты же видел, что случилось. Надо уходить отсюда». Будь у нее хоть талика мужества, Эмми пошла бы сама. Но уж больно кромешная и плотная чернота стояла вокруг. А жалкий телефон слишком слаб и не осветит путь. Эмми никогда не боялась темноты, призраков и серийных убийц, но теперь казалась себе крохотной и уязвимой, окруженной чем-то голодным, нетерпеливым. В голове отдавались слова Руфь-Энн о жутких ползюках, которые обитают в густых тенях и подбираются все ближе и ближе. «Эмми права. Нужно идти», — согласился Мэтт. «С раненым, который запачкает кровью весь демонстрационный зал, невозможно!» — отрезал Безил. «Он распорол себе горло и убил себя», — сказал Мэтт. «Если бы он умер, то остался бы на столе», — справедливо заметил Безил, шагнул вперед и нацелил фонарь на спальни. «Карл!» «Пожалуйста, давайте уйдем отсюда», — взмолилась Эмми. «Безопаснее идти вместе». «Я должен забрать Тринити», — сказал Мэтт. «Я не могу оставить ее здесь». «Отлично. Мы пройдем мимо комнаты отдыха, заберем Тринити с Руфь-Энн, а потом уйдем все вместе». «Карл, вы в порядке?» — с облегчением выкрикнул Безил. Эмми посмотрела, куда указывал свет фонаря. За яркий сияющий путь, в спальню Сильвиан, пурпурную с белой каймой. Из-за этого она походила на гостевую спальню пожилой леди. Эмми всегда представляла, что там должно пахнуть лавандой. В дальнем левом углу была дверь, ведущая в небольшой зал с демонстрационным комплектом полок и ящиков «Мизонксик». Там стоял Карл. «Вы очень нас напугали», — сказал Безил. Эмми видела рану на горле. Кровь казалась черной в свете фонаря. Один выпученный глаз закатился, виднелся только белок. Второй уставился вверх и налево. На лице Карла застыла ухмылка. Он стоял неподвижно, будто окаменев. А затем поднял руку и жестом подозвал их. «Ох, дерьмо!» — выдохнула Эмми. «Уходим», — решил Мэтт. Карл скользнул в дверь, скрылся из виду. Безил направился за ним вместе с фонарем. Мэтт схватил шефа за руку. «Эмми права. Это безумие. Давайте оставим такие дела профессионалам». «Я и есть профессионал», — возразил Безил. «И потому делаю то, что и должно профессионалу. Нельзя просто уйти от беды, надеясь, что кто-нибудь исправит и приберет». Он пошел за Карлом, Мэтт с Эмми следом. Конечно, разве можно оставаться в кромешной темноте? Они вошли в спальню Сильвиан, под ногами захрустел кленовый паркет. Чем ближе к концу спальни, тем сильнее затхлость, тем тяжелее дышать. Они свернули за угол, в комнату, скорее, обрывок коридора, где выставлялся предназначенный для оборудования чуланов и закутков мизонксик. Система полок, отсеков, выдвижных ящиков и штанг для плечиков, призванная оптимально организовать хранилище в самом маленьком пространстве. Три демонстрационные белые рубашки на плечиках покачивались на холодном сквозняке. В конце узкого пурпурного коридора стояла поддельная деревянная дверь, похожая на ту, что Эмми недавно показывала Руфь-Энн. Дешевая фальшивка, вделанная в глухую стену для отвода глаз. Но дверь была приоткрыта. «Меня сейчас стошнит», — предупредила Эмми. «Не на экспозицию», — всполошился Безил. «Она не открывается», — сказала Эмми. «Эта дверь не должна открываться. В принципе...» Безил потянул за ручку, и дверь распахнулась. За ней тянулся длинный мрачный коридор. Пока Безил не открыл дверь до конца, Эмми еще могла убедить себя в том, что это просто мираж. Странная тень, морок. порожденный штуками с электромагнитным полем, про которые говорил Мэтт. Но сомнения исчезли. Никаких миражей. Этого коридора не должно здесь быть. Он невозможен. А если открывается эта дверь? Как с остальными фальшивками? А как насчет фальшивых окон? Если пройти по магазину и поднять жалюзи, что откроется? Холодный, смердящий болотной гнилью ветер взъерошил волосы Эми. Ей показалось, что она стоит перед холодильником, полным протухшей еды. Демонстрационные рубашки дико скакали на плечиках. Снова вонь брауки, туалета, спиритического сеанса. «Это галлюцинация», — отчаянно, пытаясь поверить в собственные слова, произнесла Эми. «Попытайтесь пройти сквозь дверь, сломаете себе нос». Свет фонаря осветил несколько футов коридора. На белых оштукатуренных стенах желтые пятна от воды, грязный пол из необработанного бетона. Через 20 футов резкий поворот направо. «Вы слышали это?» — спросил Безил. Все трое вслушались. «Я ничего не слышал», — заметил Мэтт. «Это Карл. Он там», — определил Безил. Затем он шагнул за порог, и сумрак сомкнулся за ним. Мэтт двинулся следом, но Эми схватила его за руку. «Не надо». «У него фонарь», — напомнил Мэтт. «Мы не отыщем пути наружу в темноте». «Но это не путь наружу. Это путь внутрь. Все это неправильно». «Нужно держаться вместе», — решил Мэтт и стряхнул руку Эми. Затем он шагнул вслед за Безилом за порог в невозможный коридор. Эми посмотрела на удаляющиеся спины мужчин в тусклом свете фонаря и поспешила за ними. В конце узкой комнаты, мезонксик, Эми задержалась, но в конце концов решилась и ступила за порог. Стены сразу же отрезали ее от магазина, будто кулак сдавил череп. Мэтт с Безилом были всего в нескольких шагах впереди. Стена в конце коридора делалась ярче с их приближением, по углам скакали вниз и вверх тени. Подошвы Эми хрустели по грязному полу. В ярком белом круге света стены выглядели больными. Все в перекрывающихся желтых пятнах, зарослях плесени. «Нам нужно уходить отсюда!» Едва сдерживая ужас в голосе, пролепетала Эми в мужские спины. Она не хотела поддаваться страху, но это была физическая реакция по всему телу, с которой невозможно бороться. «Серьезно, ребята, магазин не продолжается в эту сторону. Этого коридора не должно быть. Он не должен существовать. И нам не следует быть здесь». Что-то дернулось у ноги. Эми вскрикнула и подскочила. Мэтт с Безилом мгновенно развернулись. «Это мой телефон». С удовольствием сообщила она, вытащила вибрирующий прибор из кармана обеими руками и показала мужчинам. «Алло, это диспетчер полиции Брэксвилля. Наш патруль не может отыскать дорогу к вашему адресу. Вы уверены, что это около шоссе 77? Я сюда езжу на работу каждый день. У вас есть GPS или вроде того? Компьютер показывает, что названный вами адрес недействителен». «И что это значит?» «Это значит, что согласно нашей системе, этот адрес...» Женский голос оборвался, и экран почернел. Эми нажала кнопку «включить», но телефон был мертв и бесполезен, как кирпич. «Что они сказали?» — спросил Безил. «Я не уверена в том, что они вообще приедут. Возможно, мы сами по себе». «Я понимаю, что вы оба в панике», — заметил Безил. «Но нам следует отыскать Карла. Он...» «Он больше не Карл», — отрезала Эми. «Вы не были там и не видели того, что видели мы. Тринити позвала всех духов в магазине, пригласила соединиться с нами, и что-то завладело Карлом. Он назвал себя стражем, целителем душ. Он сказал, что мы все кающиеся». «Исайя Ворд!» — посмотрев на Эми, воскликнул Мэтт. «Об этом парне я раньше и говорил тебе. Он был начальником паноптикума Кая Хоги, тюрьмы 19 века». «Да хватит этой чепухи из бомбы-призрака!» — буркнул Безил. «Карл — бездомный в состоянии глубокого аффекта. Согласно учебнику культуры лидерства Орска, нам следует найти его, утешить и вызвать медиков. Это официальная практика магазина». Он посветил в коридор. «Наверное, парень уже на полпути к спальням». «Этот коридор ведет не к спальням, а к улью, тюрьме 19 века», — сказала Эми. «Пожалуйста, прекратите вести себя так, будто этот коридор нормальный. Вы должны понимать, что его на самом деле не существует». «Он существует. Мы стоим в нем, не так ли?» — добродушно заметил Безил. «Это может быть галлюцинацией», — возразил Мэтт. «Продукт электромагнитного поля, либо токсичных газов из вентиляции». «Вы в самом деле так думаете?» Мэтт изо всех сил ударил кулаком в стену. От удара посыпался дождь из чешуек влажной штукатурки. Мэтт разжал кулак и покачал головой. «Похоже, что нет», — резюмировал он. «Безил, пожалуйста, мы должны повернуть назад», — взмолилась Эмми. «Я уважаю вас как менеджера магазина. Вас тренировали для подобных ситуаций. Но я-то напугана. Я ваша подчиненная. Я очень боюсь и нуждаюсь в вашей помощи. Пожалуйста, можем мы повернуть назад? Пожалуйста, давайте отыщем Руф Энн с Тринити и уберемся отсюда». Безил заколебался, взвешивая варианты. Эмми знала из теста на ответственного по магазину, что менеджеры Орска ответственны и за клиентов, и за партнеров. Но если менеджеру приходится выбирать между теми и другими, кто приоритетней? Таких вопросов в тесте не задавали. Безил, очевидно, мучился и не мог решить. «Сделаем вот как!» — наконец решился он. «Я загляну за угол. Если мы увидим спальни, то пойдем дальше. Если нет, обещаю, мы повернем назад». «Ладно, пусть», — согласился Мэтт. «Идите и быстренько загляните, а мы подождем здесь». «И побыстрее», — попросила Эмми. Безил с фонарем направился к повороту. Эмми застыла, стараясь не шевелиться и ни в коем случае не касаться стен. Болотная вонь, казалось, прилипла к самому небу, напитала горечью слюну, сползающую вниз по глотке. «Ты еще здесь?» — прошептала она. Невыносимо жуткое, нескончаемое мгновение Мэтт не отвечал. Затем осветил свое лицо голубым светом телефона. «Да, еще здесь». Безил направил луч за угол, замер в нерешительности, щурясь, вглядывался в темноту, водил туда-сюда фонарем. «Безил!» — прошептал Мэтт. Эми услышала первой. Это был даже не шум, а скорее смещение воздуха, ощущение чего-то большого, наполнившего широкий коридор, огромного, исходящего из глубины, приближающегося, идущего к ним. Эми не выдержала. «Беги!» — крикнула она, развернулась и слепо помчалась в темноту, ударяясь плечом о стену. Мэтт бежал прямо за спиной и подсвечивал путь телефоном. В его тусклом сиянии обрисовалась дверь в конце коридора. Эмми не сомневалась. Еще секунда, и та захлопнется, навсегда поймав ее в улье. И вдруг оба оказались снаружи. В чистом, упорядоченном мире Орска, в узком чулане, окруженной системой Мезонг-Сик. Но они не остановились. Пробежали дальше, не став ждать и смотреть, выбрался ли Безил. Теперь он сам по себе. Они выскочили из-за кутка, пролетели через макет комнаты, на полной скорости вывернули на яркий сияющий путь и не останавливались, пока не выбились из сил и не шлепнулись на пол за стойкой в кухнях. Мэтт спрятал светящийся телефон в складках худи. «Ты видела их?» — шепотом спросил он. «Кого их?» «Там, в коридоре. Там были люди». Эмми не знала, что она видела, а что нет. Они затаились за стойкой, стараясь расслышать что-нибудь в темноте. «Что за шум?» — спросил Мэтт. Эмми прислушалась. Тихое стеклянное позвякивание. Мэтт посветил назад. Там, на полке, тихо покачивались стаканы гланц, постукивая друг об друга. Затем Эмми ощутила ритмичную вибрацию пола. «Что-то приближается», — прошептала она. Экран телефона вспыхнул белым и разлетелся вдребезги. Мэтт кинулся прочь вокруг водопад бьющегося стекла. Кто-то невидимый смел все с полок, осколки посыпались дождем. Потом настала тишина. Выждав, Эмми посмотрела вверх. «Мэтт!» — прошептала она. Он не ответил. Не видно низги. В магазине черным-черно. Она даже не понимала, в какую сторону смотрит. «Мэтт, пожалуйста, скажи мне, что ты здесь». Никакого ответа.